Глава 5. Осознанный выбор облигаций. Практика. Если вы делали упражнение, то у вас уже есть счет, небольшая сумма на нем и первая облигация. Как же научиться выбирать ценные бумаги самостоятельно, учитывая, что на рынке их более 2000, и не все можно покупать, поскольку среди них есть ненадежные, которые лучше обойти стороной? Вначале давайте вспомним, что такое облигации. Это по своей сути долговая расписка предприятия или государства в лице Министерства финансов или муниципальных органов власти. Покупая ее, мы даем эмитенту, тому, кто ее выпустил, деньги в долг под проценты на определенный срок. Эти проценты еще называют купонами или купонным доходом. Доходность высоконадежных облигаций обычно на 1-2% выше ставок по депозитам и также зависит от ставки Центрального банка. Если та растет, то становится выше и доходность облигаций, обращающихся на рынке. Если падает, то же происходит и с доходностью. При этом есть два типа облигаций – с фиксированной ставкой доходности и с плавающей. Облигации с фиксированной ставкой не меняют свою доходность после того, как вы их купили. А у облигаций с плавающей ставкой доходность будет меняться даже после покупки и будет зависеть от ставки ЦБ. Облигации во многом напоминают депозиты, но имеют несколько важных отличительных свойств. Мы можем продать короткие облигации в любое время без потери дохода, а если досрочно выйти из депозита, то обычно процент теряется. Можно использовать ИИС, увеличить свою доходность и не платить налоги. С депозитами так нельзя. Есть более широкие возможности, например, удлиненные сроки или плавающие ставки. Поскольку облигации обращаются на фондовом рынке, у них еще есть параметр цены, которая может меняться. И за счет этого облигации имеют двойную природу. С одной стороны, они похожи на депозиты, с другой дают шанс заработать на росте цены так же, как акции. В связи с этим существует три направления работы с облигациями разной степени сложности, которые открывают разные возможности. Первое. Облигация как замена депозиту. В этом случае мы покупаем облигации со средними сроками до 5 лет, удерживаем до погашения и получаем как купоны, так и проценты по депозитам. Далее, при составлении портфеля, мы будем использовать именно такой подход. Это будет основа его защитной части. В рамках такой стратегии мы станем покупать разные облигации, ОФЗ, облигации федерального займа, и муниципальные и надежные корпоративные бумаги сроками от года и до 5 лет. Это нужно для того, чтобы закрыть сразу разные цели, и более высокий доход, и возможность мгновенно продать часть портфеля. Из облигаций на 1-2 года можно легко и без потерь выйти в любой момент и вывести деньги для личных нужд или ребалансировок. О том, что это такое, поговорим чуть позже. А покупка таких активов на 3-5 лет с фиксированным купоном при высоких ставках позволяет заморозить последние на длительный период и получать повышенный доход даже тогда, когда ставки на депозитах упадут. Например, если вы купили облигации с фиксированной доходностью 20% годовых на 5 лет, то даже при падении ставки ЦБ ваша прибыль останется прежней. Второе. Спекуляции на облигациях. Как я говорил выше, у облигаций есть параметр цены, которая может расти и падать, в основном под воздействием движения ставки ЦБ. Причем, чем больше срок ее гашения, тем более значительные могут быть колебания и, как следствие, потенциал заработка на них. Для того, чтобы обеспечить максимальную надежность, мы работаем в рамках данной стратегии с длинными, долгосрочными государственными облигациями со сроком 10-15 лет. Как только их стоимость падает, мы их покупаем, чтобы продать через 2-5 лет, когда их цена снова вырастет. Все это время также можно получать купоны. Итоговая доходность такой стратегии может составить 20-30% годовых и более. Но такая тактика возможна не всегда, а только в периоды, когда ставка Центрального банка снижается до более низкого значения. Третье. Защита от инфляции. Для этого могут использоваться облигации с плавающим купоном, привязанным к ставке ЦБ или другим статистическим параметрам, которые также отражают стоимость денег в экономике. Например, по облигации R-сети MR1R5 RU000A107DP1 купон рассчитывается как ставка ЦБ плюс 1,15%. Таким образом, если последняя растет, то выгодно покупать такие ценные бумаги. А если падает, лучше работать с облигациями с фиксированными купонами. Далее рассмотрим все три направления, но максимально подробно остановимся на первом, так как новичкам в инвестициях стоит начать с более простой работы с облигациями и научиться их использовать как более выгодную замену депозитам. Также акцент сделаем на надежности. Этот аспект важен при любой стратегии. Облигации как замена депозиту. Выбор облигаций начинается с определения их безопасности, ведь это долг, а одалживать можно только надежному заемщику. К счастью, есть способы точно и быстро отличить сомнительных заемщиков от тех, кому можно доверять. Для начала важно понимать, что у нас есть несколько видов облигаций по типу эмитента. Первое. Государственные облигации или ОФЗ. Их выпускает Министерство финансов Российской Федерации, и они считаются самым надежным финансовым активом, поскольку государство гарантирует по ним выплаты. Для сравнения, по депозитам конечным гарантом также является государство в лице агента по страхованию вкладов, АСВ. Но в случае с депозитами гарантии ограничены суммой 1,4 миллиона рублей, а по ОФЗ государство несет полное покрытие на любую сумму. Второе. Муниципальные облигации. Их также можно отнести к классу государственных. Их выпускают органы власти субъектов федерации или городов. Они являются надежными. Третье. Корпоративные. Это облигации, которые выпускают коммерческие организации. Их надежность зависит от финансового состояния компании. На рынке более 2000 облигаций, и не все из них можно безопасно покупать. Приведу простой пример. Кому бы вы дали в долг? ООО «Ромашка», магазинчик около дома, который еле сводит концы с концами после открытия «Пятерочки» и «Магнита» по соседству, или «Роснефти». Кто из них надежнее как заемщик? В этом примере кажется, что вопрос риторический. Тут все понятно. Но для максимально точной оценки положения заемщика стоит изучить финансовые показатели. На какие показатели мы обращаем внимание? Выручка компании. Это объем валовых продаж данного бизнеса. Если она растет, значит у организации повышается количество клиентов и или они готовы покупать продукцию компании по более высоким ценам. Рост прибыли – это прямое свидетельство, что бизнес продолжает развиваться. Он может быть разный – и на 1%, и на сотни процентов. Чтобы мы взяли облигации компании к рассмотрению, минимальный критерий для нас – это прирост выручки на 5% год к году. Чистая прибыль компании – это то, что остается от выручки в распоряжении организации и ее владельцев после всех затрат и налогов. Например, вы продали 1000 пирожков по 100 рублей и получили 100 тысяч рублей. Это ваша выручка. Но траты на производство, аренду, коммуналку, зарплату и налоги составят 90 тысяч рублей. Значит, вы получите 10 тысяч рублей. Важно, чтобы у компании была растущая не только выручка, но и прибыль. Это залог надежности и некая подушка безопасности бизнеса, без которых он просто не сможет существовать. При этом, при оценке компании, нам важно смотреть не только на саму сумму прибыли, но и на некие удельные показатели. Компании бывают разного масштаба, и для небольшого бизнеса 1 миллиард рублей – это огромные и, может быть, даже недостижимые деньги, а для «Лукойла» – это менее 0,1% потенциальной прибыли. И если он сработает с прибылью всего в 1 миллиард рублей, это очень и очень плохо. Для корректной оценки нужно сопоставить прибыль, например, с размером собственного капитала компании, который представляет из себя объем средств собственников, вложенных в этот бизнес. Для такой оценки существует показатель «рентабельность собственного капитала». РСК равен «чистая прибыль компании за год» разделить на собственный капитал компании умножить на 100%. РСК в данной формуле – это рентабельность собственного капитала. Мы берем в работу облигации компаний, у которых она более 10%. Доля собственного капитала в активах – это показатель, который говорит нам, насколько закредитован тот или иной бизнес. Активы – это все имущество организации. и оно может быть куплено как за счет собственного капитала, так и за счет заемного. Привлечение средств в разумных объемах – это нормально. Но нам важно знать, не перегибает ли палку предприятие с заемным капиталом. Ведь если слишком много долгов, то отдавать их будет проблематично, и такую компанию смело можно отнести в зону риска по надежности. ДСК равен собственный капитал компании разделить на активы компании умножить на 100%. ДСК в данной формуле – это доля собственного капитала в активах. Например, если ДСК равна 10%, это означает, что активы компании на 90% куплены за счет заемного капитала, и за него организация еще и проценты платит. Это очень плохо. От такого бизнеса стоит держаться подальше, за исключением банков. Там 10% собственного капитала – это обычное дело, но про них поговорим позже. Отличная доля собственного капитала – 50%. Это означает две вещи. Во-первых, что все активы бизнеса наполовину профинансированы за счет собственных средств. И во-вторых, что в случае тотальных проблем компания сможет продать свое имущество и закрыть долги. Понимание этого факта дает некую безопасность кредиторам. Наиболее высокой надежностью обладают корпоративные облигации, которые соответствуют сразу всем трем критериям безопасности: рост выручки больше 5%, РСК больше 10% и ДСК больше 50%. Значит ли это, что компания с ростом выручки на 3% и ДСК 40% непременно обанкротится? Нет. Но инвестиции в облигации для нас – это защитный актив, поэтому, чтобы спать спокойно, мы должны быть уверены в них на 100%. Риск мы себе позволим, выбирая акции, но и награда за него там будет более высокой. Четвертое. Облигации финансовых компаний и банков. Экономика последних сильно отличается от экономики обычного предприятия. Банки в целом более рискованный бизнес. В любой кризис они банкротятся первыми. Крупные банки, особенно принадлежащие стране, обычно спасают государство. Но это не значит, что с их ценными бумагами все будет в порядке. К тому же, среди банковских и финансовых компаний распространены такие виды облигаций с подводными камнями, как субординированные и структурные, в которые лучше не инвестировать. В связи с этим, начинающим специалистам на первых этапах мы рекомендуем в целом обойти все банковские облигации стороной, чтобы не попадать в затруднительные положения. Далее, в процессе обучения и получения более глубоких знаний, можно будет включать и эти бумаги в свои портфели. Где найти финансовые показатели? Все эти показатели можно найти в отчетности компании или на специальных сайтах-агрегаторах, где они сводятся и рассчитываются. Один из них – это наш сайт finplan.org. В приложении «Пример показателей компании» ПАО «Россети Ленэнерго». В первой строке мы видим, как растет выручка и прибыль компании поквартально. А внизу таблицы рассчитаны все нужные нам для принятия решения параметры. Все они соответствуют обозначенным выше финансовым критериям. По QR-коду в приложении можно перейти на страницу с показателями данной компании и посмотреть их самостоятельно. Также на странице ПАО «Россети Ленэнерго» вы найдете описание организации и график, на который можно вывести все показатели. Какие еще есть критерии оценки облигаций? Один из самых распространенных критериев оценки облигаций – это система публичных рейтингов от рейтинговых компаний. Плюс таких списков – быстрая оценка. Но есть и минусы. Рейтинги обновляются с неким опозданием. В отчетности проблемы компании мы можем увидеть быстрее. Организации платят рейтинговым агентствам за оценку, и какими бы честными те ни были в своих декларациях, это весьма порочная структура. Фактические проблемы у бизнесов с хорошими рейтинговыми оценками бывают довольно часто. Приведу пример облигации «Роснано». Компания вплоть до конца 2021 года имела высокий рейтинг от рейтингового агентства. Однако осенью 2021 года случился технический дефолт по одному из выпусков облигации, что привело к падению котировок во всех выпусках. В частности, цена данного актива упала в два раза. И хотя впоследствии за счет вмешательства государства окончательного банкротства компании не допустили, этот пример стал очень показательным. В то же самое время оценка через показатели уже в 2020 году и даже в 2019 давала сигналы, что от компании стоит держаться подальше, и облигации ее лучше не покупать, так как все ключевые критерии были хуже необходимых значений. В таблице в приложении отмечены показатели, по которым мы видим, что выручка падала, прибыль и рентабельность собственного капитала были отрицательными, а доля последнего в активах недостаточной. Спекуляции на облигациях. Суть этой стратегии состоит в том, что мы покупаем облигации, которые не только будут приносить нам регулярный доход в виде купонов, но и могут вырасти в цене до момента погашения. Тогда, продав их раньше этого срока, мы можем дополнительно заработать. Логика подсказывает, что для того, чтобы что-то имело возможность вырасти в стоимости, это нужно купить дешево. Низкие цены на длинные облигации бывают в периоды высокой ставки ЦБ. На графике показана взаимосвязь ставки ЦБ и стоимости длинных облигаций. Сверху расположена динамика ставки ЦБ, а снизу – цена актива. Мы видим, что когда первое максимально, второе минимально. Купив длинные облигации в 2015, 2022 и 2024 годах на падении, можно впоследствии отлично заработать на росте их цены. Чтобы было понятнее, как это работает, стоит также сказать, почему ставка ЦБ растет и падает. Обычно она повышается для борьбы с инфляцией. При ее росте становится выше ставки по депозитам и кредитам. И это приводит к тому, что для бизнесов и потребителей кредиты дорожают. В свою очередь, это способствует замедлению потребительской активности в экономике и снижению инфляции. И наоборот, когда последняя падает, ЦБ снижает ставку для стимулирования экономики. При этом кредиты становятся дешевле и растет потребительская и бизнес-активность в экономике. Таким образом, эти процессы цикличны. Понимая, как связана динамика ставки ЦБ с ценами облигаций, вы можете на этом заработать. Пример из моей практики в приложении. 123% за 5 лет может показаться не очень большим числом, но стоит понимать, что средняя годовая доходность облигаций за этот же период была в районе 10%. ОФЗ – это максимально надежный актив. Эта стратегия позволяет получить доходность в среднем вдвое выше депозита и исключить дополнительные риски. Плюсы. Более высокая доходность, чем если держать облигацию до погашения. Получение купонов независимо от динамики цены акций. То есть у вас будет некий минимальный пассивный доход даже в случае, если что-то пойдет не по плану. В случае работы с ОФЗ мы имеем надежную облигацию, по которой у нас есть заранее известная цена выкупа, пусть и в далеком будущем. Минусы. Это не всегда доступный способ. Когда ставки низкие, то длинные облигации покупать бессмысленно. Как мы видим на графике, такие возможности были всего 3 раза за 10 лет. Никто не обещает, что ставки будут снижаться быстро. Они могут оставаться высокими какое-то время. А это значит, что в таких облигациях средства останутся замороженными на данный срок. Защита от инфляции. Для защиты от инфляции стоит использовать облигации с плавающей ставкой купона – флоатеры. У них есть один главный минус. Их выгодно приобретать только в период роста инфляции и ставки ЦБ. В этом случае вы действительно получите отличную защиту от обесценивания денег. Но как только ставки начнут падать, доходности таких облигаций тоже станут уменьшаться. Стратегия работы с ними может выглядеть так. Первое. Если ставки низкие, то для страховки берем на часть облигационной доли флоатеры. Второе. Как только рост ставок останавливается или начинает снижаться, мы начинаем постепенно менять флоатеры на длинные ОФЗ с фиксированной доходностью. Как собрать портфель из облигаций? Подведем итог. Мы определили, что надежные облигации для покупки – это ОФЗ, муниципальные и корпоративные, которые соответствуют показателям надежности. В портфель мы, как правило, набираем 20-35 облигаций разных эмитентов. Это позволяет обеспечить дополнительный уровень надежности за счет диверсификации, распределения рисков. Будущее никому не известно, и форс-мажор может случиться в любой, даже самой стабильной компании. Но если у вас таких эмитентов 20-35, то риск будет всего 2,8-5%, что перекроется доходом от других облигаций. При этом доля ценных бумаг в вечно зеленом портфеле составляет 70%. То есть, если он у нас на 100 тысяч рублей, то нам нужно купить 20-35 облигаций на 70 тысяч по 2-3,5 тысячи рублей в среднем за штуку. Последовательность выбора такого актива выглядит следующим образом. Первое. Составляем список надежных облигаций. Второе. Из них выбираем самые доходные. Третье. Дополнительно корректируем портфель под наши цели. Работаем со сроками облигаций, регулярностью выплаты купонов. Четвертое. Корректируем портфель под нужную нам сумму. Рассмотрим поподробнее. Шаг первый. Составляем список надежных облигаций. На рынке более 2000 облигаций. Как же быстро найти все надежные? Мы создали для этого специальный сервис, который помогает отфильтровать ценные бумаги по показателям. В итоге мы получаем воронку, где у нас на входе более 2000 разных облигаций, как хороших, так и плохих, а на выходе 100-150 соответствующих нашим жестким критериям надежности. Как это работает? Сервис напрямую подключен к бирже и оттуда берет все текущие облигации. Мы также загружаем в него все финансовые показатели компаний. Далее дело техники. Задаем фильтры для облигаций по показателям и получаем выборку из 100-170 отличных облигаций. Мы сделали для вас видеоинструкцию, как пользоваться сервисом, чтобы собрать свой первый инвестиционный портфель из облигаций. Посмотреть ее можно, перейдя по QR-коду в приложении. В таблицу, данную в приложении, вы можете выписать все облигации из получившегося портфеля. На видео также есть разъяснение того, как делать задания. Убедитесь, что их показатели действительно соответствуют нормативам. Шаг второй. Выбираем самые доходные облигации. После того, как мы сформировали в сервисе список ценных бумаг, необходимо выбрать в портфель 20-35 облигаций с наибольшей доходностью. В таблице они по умолчанию отсортированы по убыванию этого показателя, то есть сверху идут самые прибыльные. Все это можно сделать в сервисе «Финплан Радар» за пару минут. Шаг третий. Дополнительные корректировки. Сервис также позволяет предварительно сохранить портфель, посмотреть его потенциальную доходность и провести анализ других характеристик, таких как сроки облигаций, периодичность выплат купонов и так далее. И при необходимости скорректировать эти параметры. Например, мы собрали по инструкции из видео портфель. У нас получилось 10 облигаций и средняя доходность 19,55%. Важное замечание. У вас может быть другая доходность, так как ранее мы уже разбирали, что доходность облигаций зависит от обстановки на рынке и ставки ЦБ. На графике в приложении мы видим, как данный портфель будет прирастать за счет дохода от облигаций. Также мы можем увидеть структуру получившегося портфеля по срокам. Стратегия лесенка. В идеале сроки необходимо подбирать по методу лесенки. То есть в вашем портфеле они должны быть и на год, и на два, и на три, и так далее. В том числе длинные облигации более чем на 5-10 лет. В этом случае каждый вид облигаций будет выполнять свою функцию. Короткие облигации на 1-2 года – это самая ликвидная часть портфеля. Их можно будет очень быстро продать без существенных потерь доходности в случае необходимости. По личным причинам или, например, если вы хотите докупить подешевевшие акции. Облигации сроком на 3-4-5 лет помогают зафиксировать хорошую доходность на длительный период времени. Длинные облигации на 10 лет и более – это ценные бумаги, которые мы покупаем для перепродажи в будущем. Приобретаются они в тот момент, когда ставка ЦБ высокая, а продаются на цикле ее снижения – спекуляция на облигациях. Также в сервисе вы видите, когда облигации будут платить купонный доход и сколько. Это поможет выстроить равномерный график платежей в случае, если вы хотите каждый месяц получать одинаковую сумму прибыли в качестве второй зарплаты или пенсии. Мы такой подход называем «пенсионная стратегия». В портфеле из нашего примера купоны будут выплачиваться каждый месяц. Но если вы видите, что у вас какие-то месяцы проседают, то с помощью сервиса можно добавить надежные облигации с выплатой купонов именно в такие периоды. Сервис позволяет следить и за качеством ваших облигаций. В случае возникновения тех или иных рисков в отчетности компаний, такие ценные бумаги будут подсвечены желтым или красным цветом. Достаточно следить за этим, когда выходит квартальная отчетность по организациям. Например, в таблице мы видим, что по всем выбранным облигациям сервис пишет, что нет избыточных рисков. Но как только по какой-то компании выйдет отчет с повышением долга выше норматива, или сильным замедлением темпов роста, или убытками, то вы увидите желтый или красный сигнал. Вам также придет соответствующее предупреждение от системы, в котором будет написано, что необходимо провести более детальный анализ бизнеса, и, возможно, стоит принять заблаговременное решение о том, чтобы продать такие облигации. Шаг 4. Корректировка портфеля под нужную сумму. Портфель в сервисе создается под произвольную сумму и далее может быть автоматически скорректирован для любого капитала. Как рассчитать количество денег, которые вы планируете вложить в облигации? Например, ваш общий объем инвестиций в российский рынок составляет 500 тысяч рублей. Значит, сумма, которую нужно направить на облигации в вечно зеленом портфеле, равна 500 тысяч умножить на 70% равно 350 тысяч. Далее редактируем портфель под нее. Как это делать, показано в видеоуроке по QR-коду из приложения. На этом этапе у вас должен сформироваться портфель из облигаций. Далее его стоит приобрести в приложении брокера. В сервисе FinPlan Radar будет виртуальная копия портфеля со всей аналитикой. Как делать покупки через брокера, мы разбирали в главе «Как установить приложение и совершать сделки».